9. Все-таки он классический писатель. Посмотрим. Может быть, мне будет теперь позволено поговорить о Штраусе как о художнике слова, стилисте. Но сначала нам остается еще принять в соображение, в состоянии ли он представить собою писателя и действительно ли он понимает что-нибудь в архитектуре жизни. Уж из этого одного можно будет заключить, действительно ли он осмотрительный и набивший руку писатель. Если нам придется сказать «нет», то ему все-таки, как последнее убежище его славы, останется звание классического прозаика. Эта последняя способность без первой, конечно, не может возвысить его, поставив в ряды классических писателей, а только, по крайней мере, классических импровизаторов и виртуозов, которые, правда, во всяком своем проявлении, и в целом, и в первоначальном только основании своего созидания, показывают лишь тяжелую руку и узкий взгляд писак. Итак, мы спрашиваем, имеет ли Штраус силы создать нечто целое? Обыкновенно по первым же наброскам писателя можно судить, все ли он обозрел и, сообразно с этим, нашел ли он общий ход и правильное мерило. Если эта главнейшая задача исполнена и здание сооружено в счастливых пропорциях, то все-таки остается еще много работы. Сколько маленьких ошибок нужно исправить, сколько пробелов заполнить. Там, где до сих пор можно было довольствоваться временными перегородками или фальшивым полом, всюду пыль и сор, и всюду, куда ни взглянешь, следы необходимой работы. Дом в целом виде еще не обитаем, стены голы, и ветер со свистом врывается в открытые окна. Исполнен ли Штраусом весь еще необходимый, великий и утомительный труд? Так далеко мы не заглядываем, когда ставим вопрос, всюду ли соблюдены пропорции здания, и все ли приведено в одно целое. Противоположностью этому, как известно, будет складывание книги из кусочков, как это практикуется иногда учеными. Они надеются на то, что эти кусочки — имеют между собой связь и смешивают логическую связь с художественной. Само отношение четырех главных вопросов, которые обрисовывают главы Штраусовской книги, нелогично. Христиане ли мы еще? Есть ли у нас еще религия? Как мы понимаем мир? Как мы регулируем нашу жизнь? Нелогично потому, что третий ко второму, четвертый к третьему и все три к первому не имеют никакого отношения. Например, естествоиспытатель, который отбрасывает третий вопрос, показывает как раз тем свое незапятнанное чувство истины, что молча обходит второй, и что темой четвертой главы «Брак», «Смертная казнь», «Республика» через примешивание дарвиновской теории из третьей главы книги только спутаны и затемнены. Штраус, как кажется, сам старается постичь, когда он фактически не делает более обзора этих теорий. Вопрос же «христиане ли мы?» портит свободу философского разбора и окрашивает его очень неприятно в теологический цвет. Он совсем забыл о том, что большая часть человечества еще и теперь буддисты, а не христиане. Отсюда очевидно, что Штраус никогда не переставал быть христианским теологом и потому совсем не научился быть философом, так как он не умеет различать и веру, и знание, и далее называет одним, так сказать, дыханием новую веру и новые науки. Или, может быть, эта новая вера есть только ироническое обобщение, манера говорить. Так-то оно почти и есть, когда мы видим, что он кое-где простодушно допускает новую веру и новые науки меняться местами. Например, страница 11, где он спрашивает, на чьей стороне, древней ли веры или новых наук, больше неизбежной туманности и недостатков человечности. Кроме того, после схемы вступления он хочет дать доводы, на которые опирается новое мировоззрение. Однако все эти воззрения он заимствует у науки и выставляет себя человеком, исполненным науки, но не веры. В основании своем новая религия совсем не есть новая вера, но совпадает с современными новейшими науками, а поэтому, как таковая, вовсе не религия. Если Штраус все еще уверяет, что он имеет религию, то ее основания лежат в стороне от новейших наук. Только самая незначительная часть Штраусовской книги, то есть именно немногие разрозненные страницы, указывают на то, что по праву должен бы Штраус называть новой верой. Это именно то чувство по отношению ко Вселенной, для которой Штраус требует того же самого благочестия, которое питал к своему Богу верующий старого стиля. К тому, что находим мы на этих страницах, совсем не подходит название научного. Если бы только оно было немного сильнее, более натурально, более здраво, а в особенности более проникнуто верой, именно более всего поражает то, благодаря чему наш автор впервые приходит для художественного образа действия к понятию о сознании того, что он имеет еще одну веру, и он приходит, подвергаясь уколам и ударам, как мы это видели выше. Несчастный и слабый, он извлекает эту вынужденную веру. Нас пробирает дрожь, когда мы смотрим на нее. Когда Штраус в схеме своего введения обещал дать нам обобщение, сослужила ли новая вера для верующего ту же службу, что и старая вера по-старому, он сам, наконец, чувствует, что он слишком много пообещал, потому что последний вопрос об одинаковой пригодности и о добре и зле стоит у него рядом и разобран с застенчивой поспешностью, даже иногда смущенно. Кто в этом вопросе не может помочь самому себе, тому вовсе не следует помогать. Тот не дорос до понимания нашего основного положения. Напротив, с какой силой убеждения верил античный старик во Вселенную и в разумность ее? В каком свете, если толковать так, является защита оригинальности своей веры, которую создает Штраус? Все равно, как бы не сказать, что она нова или стара, оригинальна или заимствована, решительно все равно, если только она сильна, здорова и естественна. Сам Штраус оставляет свою очищенную, вынужденную веру, как только дело переходит в спор, чтобы обезоружить и нас, и себя своими знаниями и представить свои вновь изученные, естественные познания своим «мы» с чистой совестью. Он так робок, когда говорит о вере, и выражается так красноречиво и полно, когда цитирует величайшего благодетеля новейшего человечества Дарвина. Тогда он не только требует веры в новую мессию, но и в себя, нового апостола. Например, когда он проводит тонкую тему естественных знаний, то с чисто античной гордостью заявляет: «Мне, может быть, скажут, что я говорю о вещах, которых не понимаю, но явятся другие, которые их поймут. Они поймут и меня». Отсюда очевидно, что эти славные «мы» будут обязаны не только верить во Вселенную, но и в естествоиспытателя Штрауса. В этом случае мы можем только пожелать, чтобы они не имели необходимости в такой трудной и ужасной процедуре для познания последней веры, как для познания первой. Или, быть может, достаточно для того, чтобы мучить и колоть противоположную веру, а не самого верующего, привести верующего к религиозной реакции, которая представляет выдающуюся особенность новой веры. Какую услугу окажем мы религиозному чувству этих «мы»? Следует именно опасаться того, что новейшие люди не примутся на нашей почве без того, чтобы тяготиться религиозными верованиями апостола, каким образом они существовали до сих пор без понятия о разумности Вселенной. Все новейшее естественное и историческое стремление не имеет никакого отношения к штраусовской вере во Вселенную, и так как современный филистер совершенно не нуждается в этой вере, то он дает изображение своей жизни, которое делает Штраус в своей главе «Как мы регулируем нашу жизнь». Он вправе сомневаться, отвечает ли все требованиям почтенных читателей, на которые они рассчитывают этот экипаж. Конечно, нет. Современный человек двигается вперед скорее, если он не садится в этот штраусовский экипаж. Или вернее, он подвигался гораздо быстрее задолго до того, как существует этот экипаж. Если бы была правда, что это ограниченное меньшинство, о котором и во имя которого говорит Штраус, отличается большой последовательностью, то оно, конечно, должно быть так же мало довольно Штраусом, как и мы его логикой. Но все-таки постараемся сделать логичную оценку. Может быть, вся книга объяснила художественно хорошо найденную форму и отвечает понятию о прекрасном, раз она не отвечает хорошо обработанной мыслительной схеме. Здесь впервые у нас является вопрос, есть ли Штраус хороший писатель, после того, как мы узнали, что он не высказал себя ни образованным естествоиспытателем, ни строгим и точным ученым систематизатором. Может быть, он задался мыслью не столько избегать старой веры, сколько привлечь жизнь к новому понятию о мире посредством вдохновенной и обильной красками картины. Именно если бы он думал об образованном и ученом человеке как о читателе, то он именно и должен был по опыту знать, что хотя бы он и стрелял в него тяжелым зарядом естественных доказательств, все-таки он не мог бы принудить его к сдаче, так как именно они-то и окружают в качестве защитников легко вооруженный соблазн искусства. Сам Штраус называет свою книгу «легко вооруженной», хотя и с известной целью. Как легко вооруженную принимают ее его открытые почитатели, из которых один, например, и даже очень любимый, описывает этот прием следующим образом. Речь выступает с одухотворенной равномерностью и одновременно, как бы играя, захватывает искусство логических доказательств там, где она обращается с критикой к старому, не менее чем и там, где она представляет новое, приносимое ею победоносно, беспрекословно, с привычным вкусом. Расположение различных несхожих материй, где все предназначено к тому, чтобы тронуть и ничего не расширить, обдумано замечательно тонко. Даже переходы, которые ведут от одной материи к другой, сплочены искусно, и следует еще более удивляться ловкости, которая замалчивает или отодвигает в сторону неудобные вещи. Мысли подобного читателя, как это здесь видно, недостаточно проникают в то, на что способен данный автор, но еще лучше в то, что он хочет сказать. Что же хочет сказать Штраус, обнаруживает нам его собственное, самая яркая, эмфатическая и не совсем безвредная рекомендация вольтеровских граций, находясь в услужении которых именно он мог научиться этому легко вооруженному искусству, о котором говорит его почитатель. И действительно, подобная добродетель поучительна, если магистр может сделаться даже танцором. У кого не является побочных мыслей, когда он читает, например, следующие слова Штрауса о Вольтере? Как философ, Вольтер вовсе не оригинален. Он является только переделывателем английских исследований. При этом он высказывает себя свободным творцом материи, которую он извлекает отовсюду с несравненной ловкостью, умеет представить во всевозможном освещении и, не будучи строго методичным, умеет удовлетворить основным требованиям. Все отрицательные черты налицо. Никто не будет уверять, что Штраус, как философ, оригинален и строго методичен, но вопрос в том, можем ли мы считать его свободным творцом материи или приписать ему необыкновенную ловкость. Его признание в том, что его сочинение умышленно легко вооружено, дает нам возможность заключить, что оно менее всего посягает на несравненную ловкость. Наш архитектор мечтал выстроить не храм, не жилой дом, но загородную виллу со всевозможными затеями. Ведь кажется, что более всего было рассчитано на таинственное чувство к Вселенной, как на эстетический эффект. Равным образом, как вид на несуществующий элемент моря, открывающийся с прелестной нравственной террасы. Обзор его первых глав, как прохождение теологических катакомб, с их темнотой, с их странной и смешной орнаментовкой, опять-таки был эстетическим средством поднять, как контраст, чистоту, свет и разумность главы под заглавием «Как мы понимаем мир». Потому что, пройдя этот длинный темный коридор, в потемках глядя в несуществующую даль, мы вступаем в залу с верхним освещением. Трезво и светло принимает она нас со своими картами неба, математическими фигурами на стенах, наполненная физическими приборами, со скелетами, чучелами обезьян и анатомическими препаратами в шкафах. Отсюда мы направляемся, сначала действительно осчастливленные, во внутренние покои наших обитателей загородной виллы. Мы находим их в обществе жен и детей, за газетами и будничными политическими разговорами. Мы слышим, как они долго говорят о браке, о всеобщем голосовании, о смертной казни, о стачках рабочих, и нам кажется невозможным не помолиться по четкам общественного мнения. Наконец, мы должны еще убедиться в классическом вкусе обитателя этого дома. Короткая обстановка в библиотеке и музыкальной комнате дает нам возможность заключить, что на полках стоят лучшие книги, на пюпитрах самые известные музыкальные произведения. Нам даже кое-что сыграли, и когда исполняли Гайдна, то он был вовсе не виноват, что его произведение звучало, как дилетантская музыка Риля. Хозяин дома имел, между прочим, случай объявить нам, что он вполне согласен с Лессингом, с Гёте, правда, до его второй части Фауста. Наконец, владелец виллы хвалит себя и высказывает мнение, что не должно помогать тому, кому не нравится у него, кто еще не созрел для основного положения. После этого он предлагает нам свой экипаж, но с единственным предостережением, ведь ему не хочется утверждать, что этот экипаж будет отвечать всем нашим требованиям, и притом на пути свежо насыпан щебень, и нас может растрясти. После этого наш эпикуреец кланяется с неподражаемой ловкостью, которую он умел хвастаться пред Вольтером. Кто же может теперь сомневаться в этой неподражаемой ловкости? Свободный творец материи признан. Легко вооруженный творец сада обнаружился, и все время мы слышим голос классика. Как писатель, я не хочу быть филистером, я не хочу. Я хочу быть Вольтером. Или, по крайней мере, французским Лессингом. Мы разоблачим профессиональную тайну. Наш магистр не знает, кем он хочет быть, Вольтером или Лессингом. Только ни за что не филистером. А если можно, то сразу и Вольтером, и Лессингом. Чтобы исполнить то, что написано. У него нет никакого характера, но если он пожелает его иметь, то он должен иметь его.